решающими стали искусство и отвага водителей. Джо выдохся из-за перенапряжения на родео, из-за ночных переживаний и вследствие ранений. Но в этот момент, когда он еще раз мерился силами с убийцей Дженни, его нервы и мускулы были готовы к наивысшим усилиям. Преследователь чуть замедлил ход перед одним из поворотов. Он вряд ли знал дорогу в резервацию так же хорошо, как Джо. Джо отважился на все и вошел в очередной поворот, почти не снижая скорости. Это удалось ему как раз в тот момент, когда он исчез из глаз преследователя. «Можешь ты одна ехать дальше?» — спросил он Квинни. «Если это нужно...» Квинни на большой скорости становилось плохо. «Высади меня и поезжай так, чтобы он мог тебя видеть, когда он здесь поедет. За следующим холмом ты остановишься, по возможности, в стороне, но не на траве». Он плавно, но сильно затормозил, выпрыгнул из замедляющих ход машины, а Квинни за несколько секунд снова набрала большую скорость, но, хотя и следовала указанию, ехала не так быстро, как прежде. Джо. Она забыла, что ей может быть плохо. Стоунхорн залег в мелком кустарнике на лугу. Преследующий автомобиль быстро пожирал расстояние. Когда его скорость на повороте немного упала, Стоунхорн понял, с кем он имеет дело. Это был Бьюик. За рулем сидел вооруженный водитель, рядом с ним Дженни с автоматом и револьвером. Оба они, конечно, думали о спортивном кабриолете, который хотели настигнуть и расстрелять. Стоунхорн выстрелил в переднюю правую шину Бьюика и словил пустую стреляную гильзу. Звук выстрела и треск лопнувшей шины были едва различимы. Машина гангстеров, которые на повороте давали более чем 125 миль, трижды перевернулась, как мячик. Наконец она ткнулась в покрытый скудной растительностью скалистый холм, взметнулись языки пламени, взорвался бак, и пламя в момент охватило всю машину. Сдетонировала бензиновая канистра, затрещали, взрываясь, взятые с собой боеприпасы. Один, единственный крик донесся изнутри. Это был неестественно высокий крик Дженни. Водитель, по всей видимости, погиб уже при ударе. Стоунхорн тщательно прочистил ствол пистолета и дополнил обойму патроном вместо использованного. Остальные свои патроны он бросил в горящий автомобиль. Какой-то момент он еще смотрел на то, как совершается суд. Даже если бы и захотел помочь, он тут ничем не мог. Он быстро понесся затем к своему автомобилю. При этом он поглядывал на небо. Собирались темные дождевые тучи. Когда Квинни увидела приближающегося мужа, она открыла дверцу. Стоунхорн прыгнул на соседнее сиденье и велел ей дальше вести машину. «У нас позади был Бьюик. Я слышала взрыв и видела огонь, да?» «Да». Квинни попросила Стоунхорна снова сесть за руль. Она устала. Он снизил скорость. «Послушай, опять кто-то позади нас», — сказал он немного погодя. «Оглянись, я не вижу их в зеркало заднего вида». «Джип? Это джип? Полиции?» «Я думаю, да». Стоунхорн продолжал ехать, пока свисток не заставил его остановиться. Джип встал рядом с ним. «Это не Бьюик, что лежит там позади в траве и горит?» — крикнул ему водитель джипа. «Позади нас был Бьюик», — ответила ему Квинни. — «Вы что-нибудь слышали?» — «Да, звук, как будто лопнула шина». Стоунхорн узнал полицейских, которые вели проверку на выезде из города. — «Поедемте же с нами назад, Джо Кинг. Может быть, вы нам в чем-то поможете?» Джо развернул машину. — «Я уже достаточно помог», — подумал он при этом. — «Без меня Дженни спасся бы бегством и в третий раз». Когда подъехали к месту несчастного случая, Квинни передернула, один из полицейских заметил это. «Ничего себе зрелище, а! И за пашок